Чё? Привет, Александр. Как у тебя дела? Как жизнь? Кто это? Василий. Чё, не узнал, что ли, друзей? Александр, ну как жизнь-то у тебя протекает, молодая? Вот думаю к тебе переехать. Как у тебя дела-то вообще? Как жена, как дети? Какой Василий? Да не гони ты мне дуру, блядь. Помнишь, мы с тобой бухали? Когда это бухали? Ну как, когда это когда? На выходных, ебаный рот. Чё, блядь, не помнишь, что ли, меня? Дорогой мой, ну за гаражами, помнишь, с пацанами там? Саш! С какими гаражами? Саш, ты чё, пьяный, что ли? Меня не узнаешь. Васька я, друг твой, кореш. Ну? Васька. Ну? Да я что-то не помню таких Васек. Блядь, ты чё, спился нахуй? Саш! А? Ну это, ты мне денег должен, помнишь, за выпивку? Когда отдашь? Да пошел ты нахуй. Алло, Васька? Саш! Какой Васька? Да как какой? Друг твой, помнишь, ты у меня денег занимал? А теперь когда не узнаешь? Я ни у кого никогда денег не занимаю. Да врешь ты еще, Сашка, блядь, отдай деньги, ебаный в рот. Да пошел ты нахуй. Да куда ты делся, Санек? Ну хорош звонить сюда. Слушай, ты не туда попал. Подожди, ты не туда попал. Александр, Александр,